Глава 24. Василиса. Выписка проходит быстро и сумбурно. Я словно вижу все со стороны. Репортеры облепливают выход из центра. «Василиса!» У выхода меня останавливает мужчина в черном костюме. «Давид Маркович просил вас сопроводить». Берет меня под локоть. «Давид Маркович? Какая забота!» Хмыкаю про себя. «Тогда отвезите меня вот по этому адресу». Протягиваю ему клочок бумаги с адресом, который оставила мне Таня. «Хорошо». Кивает он и, взяв меня под руку, ведет мимо назойливых людей, что так и норовят сунуть мне под нос микрофон или диктофон. «Зачем все это?» Сижу на заднем пассажирском сидении и шепчу себе под нос. Вскоре автомобиль останавливается во дворе многоэтажки. «Что за подруга у Тани, которая сдает квартиру в таком хорошем районе?» Благодарю и направляюсь к подъезду. 7-й этаж. Квартира, студия. Я прохожу внутрь, затаив дыхание. Я словно вижу картинку из дизайнерского журнала. Здесь все по последнему писку моды. По крайней мере, даже если это не так, я все равно в восторге. Никогда такого не видела даже вблизи и тем более не жила в таких условиях. Хоть квартира и маленькая, но это только плюс. Мне одной много-то и не нужно. Таня также меня обрадовала, что платить за нее я буду чисто символическую сумму. Походив по квартире, заглянув в ванную комнату, возвращаюсь к своим сумкам, которые вчера завезла Таня. За несколько дней проживания у нее у меня значительно увеличился гардероб. Все содержимое нескольких сумок развешиваю во встроенный гардероб. Мой старенький телефон оживает в кармане брюк. Я тут же его выуживаю и вижу имя звонящего. «Как ты там? Устроилась?» Слышу звонкий голос девушки. «Да, Танюш, спасибо огромное тебе!» Благодарю девушку. «Я что хотела сказать? Там, на журнальном столике, оставила тебе свой старенький нетбук. В квартире есть Wi-Fi, так что ты без проблем можешь пользоваться интернетом. Я думаю, он тебе пригодится!» Вздыхает в трубку она. «Как здорово!» Восхищаюсь я, обнаружив на рядом стоящем столике уменьшенную копию ноутбука. «Мне с тобой не расплатиться!» Улыбаюсь я. «Я тебе расплачусь!» Грозится девушка. «Мы с тобой дружим, так что чем могу, помогу. Жаль, не смогла заставить тебя сменить твоего пенсионера. Так чаще бы общались. Меня пока мой телефон устраивает». Улыбаюсь в трубку. «Тогда до встречи! Обязательно жду от тебя новостей об успехах в работе с Робертсоном. Паша тебе уже все рассказал?» Спрашивает Таня. «Нет», – вздыхаю я. «Тогда жди от него звонка. Все, целую, до связи». И девушка отключается. «Пока-пока», – произношу в тишину квартиры. Вечером звонит Паша. Я бегом несусь к телефону и чуть не падаю, споткнувшись о ковер. «Я уж думал, что ты уснула в гордом одиночестве в тишине нового жилья», – говорит Паша серьезным тоном. Но через секунду заливается таким заразительным смехом, что я не в силах сдержать ответной улыбки. «Таня сказала, что ты что-то интересное хочешь мне рассказать». В нетерпении начинаю я. «Таня, находка для шпиона!» – хмыкает он. «Не буду томить. Договорился с твоим учителем о начале занятий, и это уже с завтрашнего дня». Я с трудом сдерживаю слезы от радости, что готова вот-вот брызнуть из глаз. «Ты чего там, реветь надумала?» Серьезный голос Паши заставляет улыбаться. «От радости!» Сквозь слезы улыбаюсь я. «А, ну тогда можно!» Продолжает он. «Адрес ты знаешь, он будет ждать тебя к 9 утра. Не проспи!» «Спасибо!» Какой раз за день я повторяю это слово, уже избилась со счета. «На здоровье! Все, я побежал дальше. Пока!» Быстро прощается фотограф. «Пока!» Отключаюсь, падаю на диван и закрываю глаза, не веря в происходящее.